Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне. Июнь 1881 год.